Глава 65. Выбив ногами остатки двери с пистолетом наготове, Джим осторожно выглянул наружу, но никакой опасности не обнаружил. Схватив Тони, он последним рывком вытащил его на воздух, где кружились крупные хлопья копоти, поднимавшиеся над горящим сарацином. «Фейнштейн, ты там где?» «Я уже недалеко», – едва переводя дыхание, доложил кабачик. Джим подхватил его ношу и выволок вместе с носильщиком. «Скорее заводи машину, мы едем в Рион». «Да-да, я помню». Толстяк с окровавленным лицом заковылял к покрытому слоем копоти фаэтону. Оставив ненадолго винтовки и боезапас, Джим первым делом перетащил на заднее сиденье Тони. Тот по-прежнему был в беспамятстве. Кровь изо рта и носа у него идти перестала, но мышцы время от времени вздрагивали от судорог. Схватив обе КПТ, кофры и оглядываясь на появившихся неподалеку зевак, Джим на одних жилах подбежал к фаэтону, забросил назад рядом с Тони оружие и скомандовал. «Гони!» «А он живой?» – не ко времени спросил Фейнштейн, заводя двигатели. «Я что тебе сказал, сука?» – заорал Джим и двинул водителя в ухо. Фейнштейн резко отпустил сцепление, и фаэтон, сорвавшись с места, запрыгал по ухабам, нещадно колотясь днищем о камни. «На дорогу давай!» «Я стараюсь!» Кабачик судорожно дергал руль, забыв снять ногу с педали газа. Это пришлось сделать Джиму, и машина сразу успокоилась. «Нам нужно на юг, в Рион, ты помнишь?» Джим сдернул бейсболку и вытер ею лицо, отчего оно стало черным от пыли и копоти. «Нам придется выехать в город, другой возможности пробраться на шоссе нет. Выезжай!» Джим проверил магазин трофейного пистолета. У него в запасе оставались еще 17 выстрелов. Не так мало, если не вступать в затяжные бои. Сзади застонал Тони. Джим обернулся, но напарник еще не пришел в себя. «Все наладится, все обязательно наладится», – повторял про себя Джим. Он заметил, что Фейнштейн успокоился и стал вести машину аккуратнее. Появилась возможность перевести дух самому и поглазеть на жизнь гражданских. Последний раз этих странных, беззаботных существ Джим видел еще в Антвердене. Позже, во время операции в Свазиленде, было уже не до красот, только стрельба и взрывы. Очнулись они с Тони уже в госпитале. Джим не без удовольствия смотрел на стоявших у булочной старушек, на мигающие огни светофора и выходивших из автобуса пассажиров. Когда фаэтон выехал на широкую улицу с шестиполосным движением, он увидел на тротуаре длинноногую блондинку в мини. Эх, где эта жизнь, в которой остались девушки, книжки, походы в кино и кофейни с пирожными? Джим с Тони попали в переплет сразу после школы, и у них не было времени на постепенное взросление. «Стой! Куда рулишь?» закричал Джим. Проскочивший мимо автомобиль слегка задел фаэтон по крылу. Но что самое неприятное, это была полицейская машина. «Только этих здесь не хватало». «Да они здесь повсюду», завизжал Фейнштейн. Он снова разнервничался, потерял контроль над спортивным авто и стал не к месту давить на газ. «Водитель автомобиля фаэтон Турбо, немедленно прижмитесь к обочине и остановитесь», – приказали по громкоговорителю. «Ну вот, теперь нам наверняка придется сдаваться», – принялся за свое Фейнштейн. «Дави на газ», – прикрикнул на него Джим. «С твоим мотором мы обставим их в два счета», – добавил он, не очень ясно представляя, как это Фейнштейн будет обставлять полицейских. «Я не так уж хорошо и вожу, мистер!» – прокричал кабачик и в подтверждение своих слов вильнул и ударил крылом потрепанный фургон. При этом фаэтон едва не пошел юзом, а перепуганный водитель фургона прибавил газу и умчался. Другие автомобили тоже стали уходить вперед или притормаживать. Их места вокруг фаэтона тут же заняли привязчивые полицейские. «Водитель автомобиля «Фаэтон Турбо», немедленно прижмитесь к обочине и остановитесь!» Глядя сбоку на Финштейна, потребовал полицейский. «Что мне делать? Это ж настоящая полиция!» Завопил тот, оказавшись между двух огней. «Наплюй на него и смотри вперед!» «Я не могу! Он представитель закона!» «Ладно, пригнись к рулю!» Финштейн подался вперед, и у него над ухом грохнул выстрел. Полицейский автомобиль вильнул влево и, перевернувшись, поскакал по дороге на скорости в 90 км в час, разбрасывая колесные колпаки, зеркала и брызги оконного стекла. Его коллеги сейчас же отстали. Вокруг образовалась пустота. Финштейн прибавил газу, и они понеслись дальше. «Далеко еще?» «Главное, не пропустить правый поворот». «А зачем нам поворот?» «Это сократит время до шоссе, и потом у них впереди пост». «Молодец!» – оценил сообразительность кабачика Джим. «Смотри, не пропусти этот поворот». Разумеется, поворот Финштейн заметил поздно. Резко дернул руль, и визжащий покрышками фаэтон понесло боком на здание. Прохожие бросились в стороны. Сбитая урна поскакала впереди машины. Но фаэтон нагнал ее и расплющил, ударившись бортом о стену. Джиму показалось, что его голова слетела с шейных позвонков. Так сильно ударила его силой выскочившая подушка безопасности. «Он убьет нас, Джим!» – прохрипел с заднего сиденья Тони. «Извините!» – прохрипел Финштейн. Мотор снова взревел, и гонка продолжилась. Тони нашел на полу какую-то шпильку и ухитрился распороть ею обе сработавшие подушки. «Зачем вы их испортили? Их же можно было убрать!» – завопил кабачик. «На дорогу смотри, урод!» – вне себя закричал Джим. «Съезжай с тротуара, съезжай!» «Полицейский!» – предупредил Тони. Из подарки, растопырив руки, выскочил доблестный служака. Последовал удар, и его тело перелетело через крышу. «Да ты просто гонщик!» – заметил Джим, видя, что Финштейн снова обретает контроль над автомобилем. «Нам еще один поворот, и будет шоссе!» – сообщил поощренный кабачик и улыбнулся одной стороной лица. Другая стала опухать от удара подушки безопасности. «Давай только без фокусов!» – попросил Джим. Ему казалось, что этот город заколдован, и за каждым углом их подстерегает какая-то опасность. «Считайте, что мы уже в порядке. Поворот почти незаметный, градусов 120». «Хорошо, если так», – сказал Джим. Но они ошибались. Когда фаэтон, оглушая прижавшихся к стенам прохожих, выскочил на перекресток, его спидометр показывал 120 км в час. А на небольшой площади их ждала засада. Шесть полицейских машин были укреплены с тыла двумя оранжевыми мусоровозами, пожарной машиной и грузовиком строительной компании. Прошибить такую баррикаду даже крепкому фаэтону было не под силу. «А-а-а-а!» – заорал Финштейн. «Не ори!» Джим вырвал у кабачика руль и одной рукой стал править на одинокий киоск мороженого «Мышонок Мартин», разделявший надвое полицейский строй. «Газуй! Газуй!» – крикнул сзади Тони. «А-а-а-а!» – снова закричал Финштейн, и они врезались в киоск. Фаэтон буквально взорвал легкое строенице из пластика и фанеры, расшвыряв баки с желтым, красным и фиолетовым мороженым. Заляпанный сладкой подливкой в обломках вафельных рожков, он по инерции прошиб два ряда стриженных кустиков и, почти очистившись, вылетел на последние 100 метров до шоссе на Рион. «А здание-то здесь красивое», – заметил Тони. Джим обернулся. Его напарник лежал на спине и смотрел куда-то в потолок салона. Какие там могли быть здания? «Это старая часть города», – похвалился Финштейн. «Когда-то в этом районе жила моя бабушка». Быстрое мелькание зданий, подъездов и прохожих наконец прекратилось. Фаэтон стремительно обошел пару попутных машин, и Джим увидел указатель. Рион, 53 километра. Справа потянулись пустыри, бывшие некогда сельскохозяйственными угодьями. Слева череда каких-то заводиков и мастерских. Финштейн начал прибавлять скорость, и дорожные столбы слились в сплошную белую линию. «Ты как, Тони?» – спросил Джим. Тот помолчал, прислушиваясь к реву мотора, потом ответил. «Знаешь, я до сих пор не уверен, жив ли. Все как-то ненадежно». «Что все?» – не понял Джим. «Все в этом мире, Джимми». «Эй, кажется, еще один пост. Раньше его тут не было», – произнес удивленный Финштейн и стал сбрасывать скорость. Опираясь на левую, еще действующую руку, Тони поднялся и стал смотреть из-за спинки. Прямо на обочине и дорожном полотне были набросаны мешки с песком и несколько железобетонных плит. «Блокпост», – сказал Джим. «Если ударить в угол, там, где мешки, обязательно проскочим. Сумеешь, Финштейн?» «Снайпер!» – крикнул Тони. Они с Джимом моментально пригнулись, а кабачик замешкался. Пуля ударила в стекло точно напротив его лба и, оставив эллипсовидную молочно-белую борозду, ушла в рикошет. «Подонки! 5000 реалов! Мое стекло стоит 5000 реалов!» – закричал Финштейн и повел автомобиль на таран. «В угол правь! В угол!» – крикнул Джим, и едва он распрямился, последовал новый удар. Полетел песок, вспоротые мешки и среди них сорванное правое крыло. «Эх, еще 8000! Да сколько ж стоит твоя машина?» 90000 реалов!» – прорыдал Финштейн. «Натуральный нанопластик! Видели, как пули отскакивают?» Машина снова стала набирать скорость. Вдогонку начали стрелять, но потрясенной атакой полицейские промахнулись. К тому же им мешало облако неосевшей пыли и песка. «Странно, что за нами еще вертолет не послали», – произнес с заднего сиденья Тони, когда все уже поверили, что очередное испытание позади. «Что он сказал?» – обеспокоенно спросил Финштейн. «Он бредит», – решительно ответил Джим. Промелькнул очередной указатель. Рион – 18 километров. «А может, обойдется?» – подумал Джим, однако все же достал с заднего сиденья КПТ и быстро зарядил. «Это что растет?» – спросил Тони, тупо глядя в окно. «Трава какая-то», – рассеянно ответил Джим. Все его внимание было приковано к горизонту. Слева, справа, сзади и спереди, как назло, простиралась равнина, и вертолет мог появиться с любой стороны. «Нет, ты не прав. Это не трава. Это сельскохозяйственная культура», – с трудом выговорил Тони и тут же без перехода добавил. «Они пойдут со стороны солнца. Здесь ведь равнины, спрятаться негде». Джим согласно кивнул. Несмотря на контузию или что там у него было, Тони рассуждал трезво. Справа потянулись пригороды Риона. Двухэтажные белые домики под красными черепичными крышами. Идиллическая картинка. Вдоль домов на велосипедах гоняла малышня. У обочины собаки играли свадьбу. «Мне нужно в туалет», – попросился вдруг Финштейн. Сил нет терпеть. Тормози, сказал Джим, глядя куда-то правее водителя. Я сейчас, я быстро, засуетился тот. Да не спеши. Джим выбрался из машины и еще раз взглянул на горизонт. Где-то там, на северо-западе, под солнечным диском, словно мошка за фонарем, пряталась черная точка. «Дядь, а что это у тебя?» – спросил детский голос. Джим обернулся. Рядом стоял мальчуган лет 6, конопатый, сопливый и лопоухий. Все как положено. «Ружье, мальчик!» – сказал Джим и, подняв КПТ, оперся локтем на крышу фаэтона. «Я уже заканчиваю», – сообщил Финштейн, забыв об условностях. Он щедро поливал заднее колесо стоимостью 12 тысяч реалов. «Дядь, а чё он прямо там ссыть?» – поинтересовался лопоухий. «Извини его, приспичило бедняге». Джим подал на себя окуляр прицела и перевел переключатель контроллера в положение «подготовка». Предохранительные створки разошлись. Электрическая подача мягко дослала заряд в ствол. Одновременно с этим в компенсаторную камеру был подан патрон компенсатора. Джим припал к окуляру. Выглядевший как точка объект, в оптическом прицеле выглядел иначе. В стекле пилотской кабины отражалась оранжевая корона солнца. На подвесках вертолета ждали своего часа два блока неуправляемых снарядов. Они могли вырыть на месте фаэтона приличных размеров котлован. За спиной Джима шептались. К первому, самому смелому мальчишке подошли двое его друзей. Теперь Джим отвечал и за их жизнь. Перекрестие прицела легло на середину кабины. Лица пилота видно не было, его закрывал яркий солнечный блик. «Ну и ладно», – сказал себе Джим и мягко нажал на электрический спуск. «Бум-дзинь!» – привычно сработало КПТ. И рядом с солнечным диском на мгновение полыхнуло еще одно маленькое солнце. «Ух ты! Вот это саданул!» – возликовали мальчишки. «А еще, дядь, а? Давай еще!» – попросил лопоухий. «Больше нельзя. Никто уже не летает», – отмахнулся Джим, усаживаясь в машину. «А вон, а!» И мальчишка показал на инверсионный след летящего по своим делам авиалайнера. «Нет, пацан, беги-ка домой». «Но вы даете!» – воскликнул угнездившийся на своем месте Финштейн. «Давай уезжать, пока все не сбежались смотреть, как ты тут отливаешь». «Вы не поверите, я первый раз в жизни писал на колесо, да еще посреди этой деревни», – признался Финштейн, запуская мотор. «Ой», – простонал сзади Тони. «Меня сейчас вырвет».